Божества ужаснулись. «Невозможно!» – воскликнули многие из них. Он вырвался из ловушки массива. Откуда такая мощь? Он ведь слабел еще со времен Великой войны. Нет, это не просто сила. Это было управление колебаниями. Он приспособился и вырвался из ловушки. Что за бред? Демоны и ангелы неразумны. Они не могут использовать божественную волю. Сотни божественных умений устремились к демону, но он оказался быстрее. Игнорируя звездных императоров, демон нацелился на безграничных. Разница в их параметрах была не слишком большой, однако четверке с трудом удавалось даже просто задеть противника. Он не только с легкостью просчитывал все их действия, но и моментально находил контрмеры божественным силам. Его воля оказалась существенно сильнее, а ее контроль находился на недосягаемом уровне. Разница в боевом мастерстве была невероятной. В разумности демона более не оставалось сомнений. Пораженная происходящим, Виола искренне наслаждалась боем. Демон быстро разобрался с еще одним безграничным, после чего в сражение полноценно вступили звездные императоры. Увы, большинство из них оказалось не более чем пушечным мясом. Некоторые даже не успевали уследить за противником. В какой-то момент ценой жизни сотен божеств демона все же удалось подловить и ненадолго обездвижить, но даже это не принесло яшнеровцам победу. Получив несколько серьезных ранений и потеряв руку, освободившийся монстр с еще большей жестокостью принялся кромсать врагов. Океаническое дно безудержно содрогалось от мощнейших атак, но, к удивлению Виолы, необычайно крепкая подводная пещера до сих пор не обрушилась. Потеряв почти половину солдат и еще одного безграничного, лидер отряда приказал отступать. Активируя спасательные артефакты, божества массово покидали пещеру. В пространственных вспышках успело исчезнуть более 300 божеств, как вдруг воля демона заблокировала пространство. 242 звездных императора в ужасе бросились к единственному выходу, но отпускать их никто не собирался. Крики, страх, отчаяние и запах крови до предела наполнили подземелье, вызывая у Виолы настоящую эйфорию. Впервые ей довелось наблюдать за чем-то настолько ужасающе прекрасным, за гибелью стольких божеств. Когда противников более не осталось, израненный демон застыл на месте и устало опустил голову. Он истощен, без руки, ослаблен, мысленно облизнулась Виола, поддаваясь естественным эмоциям своих стихий. «Я смогла бы добить, он не почует меня, а с новой способностью я легко рассеку его плоть. Это идеальный момент». Придя сюда, она изначально планировала только оценить силу будущего противника, но теперь уже не могла удержаться от соблазна, подавляя голос разума. Глубинное естество демоницы требовало боя, требовало крови. Все произошло в один миг. Сорвавшись с потолка, Виола молниеносно оказалась возле демона. Его вторая рука тяжело упала на землю, но мощный удар стопы прибил демоницу к полу. Он уклонился. Билась мысль в затуманенном разуме Виолы, пока она отчаянно пыталась вырваться. Вернуться в клинки никак не удавалось. Тело из псевдоматерии плотно сдавило воля демона, а стоило мечам взлететь, как их тут же прибило обратно к полу. И все же, Виола все еще почему-то оставалась жива. Внезапно давление исчезло, а демон отступил. Подобрав отсеченную руку, он с интересом уставился на вскочившую Виолу. Снова нападать та не спешила. Если провалилась скрытая атака, то сейчас и вовсе шансов не было. Способности демоницы делали ее удары неимоверно опасными и эффективными, однако сама по себе она не отличалась особой силой. В конце концов, в первую очередь Виола являлась оружием Кая, а не самостоятельным бойцом. «Такая же, как я», — потусторонним голосом прорычал демон. Но другая, рожденная из собрата, облегченно вздохнул он впервые за миллионы лет. В его взгляде наконец появилась надежда. Наконец появилось понимание, ради чего он до сих пор продолжает жить и бороться. Наследие пришла за этим. Прирастив руку, демон указал себе на грудь. «Слабая еще», — оскалился он. «Попробуй снова потом», — осмысленная речь давалась монстру все сложнее. «Сейчас уходи, вернись сильный, буду ждать, заслужи сердце». Демон вытянул руку, и оставленная в глубокой яме толстая цепь прилетела к своему хозяину. Снова сковывая себя, древний воин направился во тьму. «Уходи», — угрожающе прорычал он, и взявшая себя в руки Виола быстро покинула это место. Вскоре пещера начала рушиться, пока удерживаемый цепями демон неистово бесновался. Впервые со времен войны он вновь пополнил запас топлива в сердце, поглотив тела убитых божеств. Это продлило его жизнь, но в то же время снова лишило разума, оставив лишь безграничную жажду разрушений. Удар. Пол содрогнулся. Удар. Что-то посыпалось с потолка. Яркая вспышка за окном болезненно резанула по глазам. Зажмурившись, перепачканная девочка с трудом открыла веки. Сознание медленно прояснялось. Осмотревшись, она далеко не сразу узнала родную комнату. Потолок частично обрушился, а одной из стен не хватало. Мебель и вещи валялись поломанные. Всюду была разруха. Следом вернулся слух, позволив ребенку услышать чьи-то жуткие стоны откуда-то сверху. Доносящиеся с улицы взрывы и грохот стали еще четче. «Мама!» – закричала испуганная девочка, попытавшись подняться. Ноги не послушались, и она поползла к выходу, оставляя кровавый след позади. Несколько метров показались девочке настоящим испытанием, но в конце концов она добралась до бездыханного тела матери. «Мама! Мама! Мама!» Со слезами на глазах девочка отчаянно тормошила мертвую, пока наконец не заметила крупную дыру в ее голове и лужу крови под ней. Разрыдавшись, малышка громко взвыла. Несколько секунд она сидела неподвижно, прижимаясь к матери, как вдруг кровь стала медленно подниматься. Маленькие жгутики тянулись куда-то вверх, неспешно рассеиваясь в воздухе. Завороженно глядя на это, девочка потянулась к крови, но та резко исчезла. Пол вмиг очистился от нее, а следом усохло и тело мертвой матери. Могучая сила охватила четверть поверхности планеты, и вся бесхозная кровь устремилась к кровавому пиру. Каждая пролитая капля крови и каждый мертвец становились его добычей. Неуловимая аура вампиризма могла осушать и еще живых, окажись они достаточно слабы. Однако в условиях войны куда проще было собирать ничейный урожай. Алая сфера над волей храма медленно разрасталась, делая свою хозяйку все сильнее и сильнее. Кровавый пир не только собирал кровь с невероятно огромной площади, но и крайне эффективно усваивал ее мощь, снижая нагрузку на волю Ашцилы. На фоне этой ауры вампиризма даже облик модифицированного нетопыря казался не более чем детской игрушкой. Вот только подобное выходило далеко за рамки возможностей звездных императоров. Их познание стихии, силы воли, размера слотов и количества эфира было недостаточно даже для 1/10 от мощи кровавого пира. Лишь одно позволило Ашцилле достичь такого. Линия крови прародителя вампиров, привязанная к слотам. Именно ее могучие колебания и вывели божественную силу девушки на столь недосягаемый уровень. Впрочем, у всего была своя цена. Вайду не оставалось ничего иного, кроме как использовать всю дарованную номинам силу. Вскинув руку, он выстрелил широким лучом смертоносной тьмы, измененного пространства с бесконечно отрицательным давлением. Прорыв бездны поглощал все на своем пути, однако до вампирши так и не добрался. Ашцилла молниеносно очутилась рядом с Асуром, а ее клинок по широкой дуге устремился к его правому боку. Время максимально замедлилось, и два предельно сконцентрированных божества будто бы застыли друг перед другом. Во взгляде Вайда промелькнуло превосходство. В текущем положении он имел явное преимущество. Его руки и ноги почернели, став проводниками бездны, а их разрушительная мощь и прочность многократно возросли. Идеально выверенным движением Асур попытался перехватить клинок девушки, а второй рукой пробить ей грудь. Внезапно меч Ашцилы вспыхнул огромной силой, но Войд лишь мысленно усмехнулся. Ожидая подобного хода, он моментально покрыл правую руку бесчисленным количеством черных пластинок бездны, сформировавших когтистую перчатку. До столкновения оставались считанные сантиметры, как вдруг клинок вампирши потрескался и разлетелся на мириады пылинок. Любой другой звездный император практически гарантированно ничего не понял бы, однако могущественная интуиция Асура все-таки сумела уловить едва заметный отголосок огромной опасности. В последний миг между его рукой и исчезнувшим клинком сформировалось сразу три щита бездны. Ход времени вернулся в норму, и огромный выброс бездны поглотил перекресток. Пробив окно, в квартиру одной из высоток влетела полностью почерневшая фигура Асура. Чтобы не пострадать от собственной же силы, ему пришлось сделать проводником бездны всю свою плоть. Однако долго поддерживать тело в подобном состоянии он не мог, так что чернота довольно быстро исчезла, оставшись лишь на конечностях. Зашипев от боли, мужчина уставился на разрубленную аж до локтя правую руку. Что это было? Что произошло? У ее меча не было клинка. Щиты остались целы и даже перчатку не задело. Лихорадочно прокручивал он в памяти тот момент. Она рассекла только плоть. Но как? Шансы на победу Вайда резко снизились. Ранение божественной оболочки уже сказалось на его силе и выносливости, а вдобавок на его сердце возникла еще и небольшая трещина. Такой была цена за создание щитов и выбросы бездны в самый последний момент, а ведь даже это удалось только благодаря силе повелителя Намина. «Не думал, что она заставит меня зайти так далеко», — успокоился Асур, чьи конечности вновь стали обычными. «Чертовы линии крови прародителей, скрытый редким артефактом». Войт сконцентрировался на четвертом слоте. Его активация требовала особой синхронизации с тремя другими, поэтому занимала несколько секунд и не позволяла использовать остальные способности в это время. Внимательно сканируя округу параллельными потоками сознания, мужчина бросил взгляд на валяющихся неподалеку двух небесных монархов. Один уже был мертв, а второй просто потерял сознание. Из его ушей и носа текла кровь. Отголоски силы божеств не пощадили даже столь развитых мастеров. На миг Войт задумался об отступлении. Более 4 лет он выслеживал неуловимую Рианну, и сейчас у него впервые появился шанс схватить ее. Автоматоны больше не вмешаются в их бой, а с закрытой планеты никак не сбежать. Но что, если Рианны действительно нет в воле храма? Не стало бы ведь Ашцилла так защищать эту культистку? Мужчина покачал головой. Пусть там и не окажется Рианны. Пусть он рискует понапрасну. Отступать он все равно не станет. Слишком поздно. Пока остаются шансы, гордость Асура и врожденный воинский дух не позволит ему сбежать. Наоборот, они лишь подстегнут Войда к дальнейшему участию. Лишь разожгут азарт и жажду боя с сильным противником. Неподалеку раздался грохот обрушившегося здания. Разыскивая Асура, Ашцилла разрушала все вокруг. «Долго еще собираешься прятаться, словно ничтожный трус», — разлетелся ее голос. «Этому тебя учил твой повелитель. Я думала, ты Асур, прирожденный воин, а не какая-то безликая крыса». Не поддаваясь на провокации, Войт терпеливо завершал активацию способности. Невольно он вновь посмотрел на парочку небесных монархов. Вдруг мужчина прищурился, задержав взгляд на крови на их лицах. На крови, что уже давным-давно должна была быть поглощена божественной силой Ашциллы. На крови, из которой на Асура будто бы кто-то посмотрел. Ноги воина среагировали раньше разума. Выбивая спиной дверь в соседнюю комнату, он молниеносно отскочил назад, всего на миг опередив вырвавшуюся из пола струю крови. Буквально отрезав кусочек небоскреба, поток алой жидкости резко сжался в фигуру Ашциллы. Нашла. Оскалилась она, взмахнув рукояткой без клинка. Воинов разделяло более 5 метров, но, несмотря на это, Войт все равно отскочил в сторону. Увы, запоздало. Боль ошпарила его лицо, и часть носа с щекой упали на пол. Однако аналогичное ранение появилось и на лице Ашциллы. Ее вторая божественная способность называлась «Разбитый меч». В обычном виде она просто усиливала атаки вампирши, используя в качестве основы соответствующую способность линии крови. Однако при желании Ашцилла могла временно разрушить клинок, оставив его существовать лишь в своем воображении. Проекция была безобидной, но стоило ей задеть чью-то плоть, как само мироздание рассекало ее. Естественно, воздействие на гиперструны отнимало колоссальное количество сил, поэтому самостоятельно прописывать всю информацию о рассечении Ашцилла никак не могла. Дабы сбалансировать столь могущественную способность, ей пришлось пойти на ухищрение. Она позволила слоту ранить себя так же, как должна быть ранена цель, чтобы быстро получить информацию, уже готовую для внедрения в мироздание. Асур бросился прямо на вампиршу, а та вновь взмахнула разбитым мечом. Щиты или барьеры никак не могли остановить воображаемый клинок, но Войт, похоже, и не думал защищаться. Проекция рассекла его пополам, вот только ничего не произошло. Мироздание так и не обнаружило в том месте ничьей плоти. Легко пробив прочнейшую плоть Ашциллы, почерневшая рука Войда сжалась вокруг ее сердца божественной оболочки. Тело вампирши вмиг обернулось кровавой дымкой, а затем рассеялось. Как и думал, ее искры в этих телах нет. Уязвимая часть не здесь, и восстановиться так далеко от той сферы она не может. Игнорируя потолок, стены и прочие объекты, словно они являлись не более чем иллюзией, Войт на полной скорости полетел к кровавому пиру. Мгновение спустя небоскреб позади него сложился гармошкой от обрушившейся на него гигантской кровавой ладони. Вынырнув из кровавого пира, восстановившаяся Ашцилла рассекла пространство перед собой. Между ней и Войдом было несколько километров, но какая разница, если в воображении вампирши ее клинок может достигать практически любой длины. Пока хватает сил. Многократно рассеченное тело Ашциллы разлетелось на ошметки, и вся эта информация устремилась в гиперструны пути жизни, меча и пространства, а затем и к своим целям. Выплеснув море накопленных сил, Повисшая над волей храма огромная алая сфера уменьшилась почти на десятую часть, однако все живое, чего коснулся разбитый меч, оказалось моментально рассечено. Микроорганизмы, неудачливые мастера и даже парочка божеств, никто не избежал ранений. Защититься от воздействия самого мироздания было практически нереально, но Войт вновь остался невредим. Он не способен распознавать и тем более блокировать неестественные колебания гиперструн, как топовые безграничные или артефакты вроде аморфного защитника. И он уж точно не может попросту удерживать собственные струны в неизменном состоянии чистой воли, словно высшие. Тогда остается лишь один вариант. Он вообще не касается мироздания, проанализировал Ашцилла. Перед собой я вижу что-то вроде отражения, тогда как сам Асур провалился сквозь пространство в небытие. Но как долго он там протянет? Прямо сейчас Войд должен был подвергаться колоссальным нагрузкам. Притом не только из-за небытия, губительного для всего сущего, но и по причине разрыва связи с мирозданием. Движение звезд и планет, жизнь, духовное развитие, душа, химические процессы, фундаментальные силы природы и многое другое, гиперструны отвечали за правильное взаимодействие всех существующих струн, а потому даже первые не могли существовать без них. Без связи с мирозданием как физическая, так и духовная материя быстро приходили в хаос и разрушались. Покинув кровавый пир в новом теле, Ашцилла направила разбитый меч на приближающегося Войда. От плеча к изящной ладони хлынули потоки нежно-алого тумана, и из гарды вырос новый клинок. Приблизившийся Асур явно намеревался пролететь сквозь Ашциллу и продолжить путь к кровавому пиру, однако в последний момент резко замедлился и ушел в сторону. Оставив за собой борозду черноты небытия, кровавый меч чуть не срубил ему голову. Войд невольно коснулся шеи, на которой появился небольшой порез. Разрубило само пространство, здесь, в мире небожителей, где оно неимоверно крепко из-за колоссальной плотности праны. Впечатлился он, но затем посмотрел на резко уменьшившуюся кровавую сферу. «И насколько тебя еще хватит?» Встретившись взглядами, божества устремились друг к другу, но вдруг ощутили появление третьей стороны. Решив присоединиться к сражению, Вайдаяш Целлу атаковал неизвестный безграничный из новой армии истины. Двигаясь с огромной скоростью, он должен был легко обезглавить звездных императоров своими парными мечами, вот только. Потеря головы ничуть не помешала Ашцилле срубить яшнеровцу его собственную, тогда как Войт и вовсе остался невредим. Стоило вражескому клинку покинуть пределы его отражения, как он вновь стал осязаемым и вонзил ладонь в сердце безграничного. В итоге тот умер моментально, так и не успев ничего осознать. Следом от еще одной атаки Асура погибло очередное тело Ашциллы, а сам он наконец прорвался к алой сфере и исчез. Повисший посреди небытия Войд утратил связь с реальным миром. Обычно он плотно прижимался к ткани пространства Айкумены, делая ее будто бы полупрозрачной. С одной стороны, это позволяло Асуру наблюдать за происходящим с той стороны. С другой же, формировало там его неосязаемое, но вполне ощущаемое отражение, которое легко могло ввести в заблуждение и неприятно удивить врагов. Однако больше Войд ничего не видел. Граница пространства, в котором находился кровавый пир, оказалась слишком толстой и прочной. Попытка прорваться в него и стать осязаемым тоже не увенчалась успехом. Покинув предполагаемые пределы алой сферы, Асур вновь проявился в реальности и сразу же выстрелил прорывами бездны. Две могучие силы столкнулись в жестокой борьбе, но в конце концов кровавый пир успешно выстоял под натиском всепоглощающей тьмы. Молниеносно приблизившись, Ашцилла разрубила пространство, но противник все же успел уйти глубже в небытие и бесследно исчез. Вскоре Войд появился с противоположной стороны кровавого пира, покрывшись броней из сотен тысяч черных пластинок. Разразившись неистовым градом ударов, он стал пробиваться внутрь алой сферы, пока многочисленные кровавые струи пытались его растерзать. С каждым пройденным метром Асура все сильнее отторгало. Доспех бездны покрылся многочисленными трещинами, но в конце концов мужчина прорвался внутрь кровавого пира. Он знал, что не может вся сфера так сопротивляться, что нужно лишь преодолеть ее границу. Оказавшись посреди бескрайнего багрового пространства, Войд увидел вдали громадное бьющееся сердце, к которому стекались тысячи потоков крови. Именно там и находилась искра Ашциллы. Осталось лишь уничтожить это сердце, и девушка тотчас погибнет. Сорвавшись с кончиков пальцев Войда, прорыв бездны устремился к хрупкому сердцу, но затем внезапно свернул в сторону. Неоднократно сменив траекторию, Поток тьмы затерялся где-то совсем далеко от центра кровавого пира. Запутанное пространство, понимающе кивнул Войт и вдруг пошатнулся. Огромная слабость резко навалилась на него. За все это время Асур не потерял ни единой капли крови, крепко удерживая ее в теле при помощи воли. Однако сейчас силы покидали его даже без этого. Доселе раскинутая на четверть планеты аура вампиризма не только полностью сконцентрировалась на Войде, но и многократно усилилась. Рискнул войти в мои владения, разлетелся повсюду смех Ашцилы, и мужчину окружил десяток ее копий. Теперь у тебя нет шансов. Предлагаю сдаться и объясниться. Рианна пришла к нам с предложением от Грина. Но раз ты искал ее и теперь столь враждебен, то, похоже, больше не подчиняешься разноглазому. Но кому, кто дал тебе такую силу? Похоже, этот кто-то не слабее Грина, раз ты до сих пор жив после предательства. Очень интересно. Много вопросов, женщина, фыркнул Асур, закрыв веки. Опасных вопросов. Войт прекрасно понимал, что внутри кровавого пира его с большой вероятностью ждет ловушка. Правда, он и подумать не мог, что все окажется настолько ужасно. В этом месте никак не удавалось провалиться в небытие, а силы утекали, словно вода сквозь пальцы. Вдобавок гиперструна пути жизни была здесь несколько искажена, угнетая и медленно разрушая любую чужеродную плоть. Все вокруг являлось не просто порождением божественной силы вампирши, а непосредственно ее вторым слотом, отвечающим за внутреннюю часть кровавого пира. Само собой, тут Ашцилла могла в полной мере реализовывать всю накопленную ранее силу. Если снаружи предел ее мощи серьезно ограничивался, то здесь на удержание высоких параметров приходилось тратить гораздо меньше воли. Правда, после определенного их количества девушке все же было проще разделиться на несколько тел, что она только что и сделала. Полагаю, это был отказ, наклонили голову все Ашцилы. Жаль, ты ведь еще мог выжить. Вооружившись разбитыми мечами, копии вампирши бросились в атаку. Если ранее их с Войдом параметры были примерно равны, то сейчас Ашцилла почти на треть превосходила его. И все же на лице неподвижно замершего Асура почему-то сохранялась ухмылка. Я здесь ограничен, но и система тоже. Вдобавок тысячи божеств новой армии истины, устроившие настоящий хаос и накрывший планету карантинный барьер, должны создавать серьезные помехи. Я могу сделать это. Если всего на миг, то система не успеет ничего понять. Интерфейс повелителя подменит данные, а затем я попросту выйду из зоны наблюдения, промелькнуло в его голове. Войт резко открыл глаза, и перед его взором пробежали строчки. Внимание! Получен статус. Временный администратор. Происходит передача сил. Обнаружены серьезные помехи. Уровень сигнала. Слабый. Внимание! Связь прерывается. Утерян статус. Временный администратор. Формирование ложного отсчета. Атаки Ашцилы рассекли Асура, но не оставили на нем ни царапинки. Использовав толику силу системы, он все-таки истончил ткань пространства и просочился в небытие. Отчаянно петляя, Асур полетел к сердцу кровавого пира. Казалось, каким-то образом он сумел идеально сориентироваться в столь запутанном пространстве, но на самом деле Войт просто двигался по прямой, со стороны небытия не было никаких искажений. Копии Ашцилы телепортировались к Войду, но так и не смогли остановить. Слабый огонек силы временного администратора еще пылал в нем, делая слишком быстрым. Едва не зарычав от нагрузки, девушка рассеяла пятерых двойников и распределила их параметры между оставшимися. Попытка повторилась, и на этот раз Войду пришлось поспешно уклоняться от разрывающих пространство ударов. Но словно одного лишь этого было мало, он вновь ощутил потерю сил, пусть и не такую интенсивную, как ранее. Дотягивается до меня даже в небытие дрянь, использует мной уже истонченное пространство. Изначально благодаря силам Намина Асур мог пробыть неосязаемым практически минуту, но теперь у него оставались считанные секунды. При этом Войт не имел возможности сильно углубиться в небытие, чтобы уйти от ауры вампиризма. Пока он плотно прижимается к ткани пространства, она остается прозрачной, но стоит лишь немного отдалиться, как граница вновь станет прочной и непроходимой. Путь в кровавый пир окажется перекрыт. Подскочив к одной из Ашцил, материализовавшийся Асур отбил клинок бронированной перчаткой и несколькими стремительными движениями прикончил девушку. Пусть она и насытилась колоссальной силой, но боевое мастерство Войда все еще находилось на более высоком уровне. Похитить же его расовый талант к сражениям и сверхчувствительную интуицию аура вампиризма кровавого пира не могла. Это был ее главный недостаток. Мгновение спустя Асур вновь стал неосязаемым, вовремя избежав рассечения разбитым мечом. Ашцилла сменила тактику, и две из четырех оставшихся ее копий разрушили свои клинки. Физически не способный уклониться от всех ударов, Войд был вынужден становиться то осязаемым, то нет. Находясь в небытии, он не мог поддерживать должную защиту от крушащих пространство ударов, а находясь в Айкумене, не мог блокировать разбитый меч. Зрачки Войда безумно метались в разные стороны, пока он на пределе своих возможностей отбивался и уклонялся. Вынужденный уйти в оборону и ослабевая с каждым мгновением, Асур тем не менее постепенно прорывался к центру кровавого пира. Движения мужчины казались безупречными, и даже численное превосходство противника не останавливало его. Правда, одолеть двойников Ашциллы тоже не удавалось. Действуя как единое целое, они отлично прикрывали друг друга и защищали свои сердца. Ну а любые другие ранения, даже потеря головы, лишь слегка замедляли двойников. С другой стороны, их количество и мощь остались неизменными, что упрощало задачу. Ашцилле попросту не хватало времени и концентрации, чтобы усилить свои тела или создать новые. «Сейчас», — мысленно прорычал Асур, когда формируемый им рисунок боя наконец достиг нужной точки. Провернув сложнейшую обманную комбинацию с неосязаемостью и пожертвовав ногой, он вплотную приблизился к одной из копий Ашциллы. Всенаправленный прорыв бездны не оставил от нее ни следа, а остальных неплохо потрепал и оттеснил назад. Вырвавшись из окружения, Войд приготовился к последнему рывку. До цели осталось менее полукилометра. Копии Ашциллы телепортировались обратно к Асуру, но, не успев восстановить ранение, задержали его лишь на миг. Легко расправившись со всеми тремя прямо на ходу, Войд встретился взглядом с еще одной Ашциллой, что сформировалось прямо возле гигантского сердца. Девушка занесла меч над головой, и наполняемый океанами силы клинок начал мерцать. Разрушаясь и снова восстанавливаясь, он в конце концов застыл сразу в двух состояниях. Параллельно с этим бескрайнее кровавое пространство молниеносно сжималось, отдавая всю накопленную мощь. Неприступные кровавые стены возникли по бокам Войда, оставив между ним и Ашциллой узкий прямой коридор. Вампирша пошатнулась и прикусила губу. Ее истощившаяся воля дрожала, словно маленький огонек на ветру, грозя вот-вот погаснуть от колоссальной нагрузки. Переполненный силой меч казался бесконечно тяжелым, но все же Ашцилла сумела сдвинуть его с места. Мерцающий клинок понесся вниз, заполняя все оставшееся меж стен пространство. Шансов уклониться не оставалось. Атака заденет Войда что в реальности, что в небытии. Между божествами оставалось около 150 метров, так что добраться до Ашциллы Асур тоже не успеет. У него был лишь один вариант. Раскинув руки в разные стороны, Войд широко распахнул рот и глаза, из которых вырвался темный свет. Кожа Асура целиком почернела, а за его спиной возникли гигантские темные врата. По пространству прокатился оглушительный звон колоколов, и пятая божественная способность вознесенного активировалась. Массивные створки распахнулись, и в реальность хлынуло целое измерение бездны, кое Войд формировал многие столетия. Черное ничто скрыло фигуру мужчины, затем мерцающий клинок Ашциллы, а следом и весь кровавый пир. Разросшись до нескольких километров в диаметре, тьма попутно поглотила целый отряд звездных императоров новой армии истины, ищущих исчезнувшего здесь безграничного. Распространение искаженного всепоглощающего пространства быстро прекратилось, а через несколько секунд оно и вовсе бесследно исчезло. Огромная область оказалась полностью опустошена, если не считать маленькую полутораметровую алую сферу. Лопнув, словно мыльный пузырь, кровавый пир рассеялся, и скрытая в нем Ашцилла устремилась вниз. Когда же до земли оставалось меньше сотни метров, темная фигура аккуратно поймала девушку и понесла к воле храма. Что-то бессвязно прорычав, она быстро очнулась. «Тень», — посмотрела Ашцилла на обезличенную фигуру в черном. «Как вы, госпожа иерарх, что с противником?» — поинтересовался подчиненный Рю. Вампирша опустила взгляд, вспоминая последние мгновения боя. Благодаря тому, что она использовала все силы для удара, ей в итоге удалось очень быстро сжать остатки кровавого пира. Защита выстояла, но если бы Войду все-таки удалось разрушить алую сферу, то второй слот божественной силы тоже был бы уничтожен. Ашцилла не умерла бы, но восстановить способность смогла бы только уже на ступени безграничного. Точнее, даже не восстановить, а буквально создать с нуля. «Я устала», — посмотрела она на свои руки, что все еще мелко подрагивали. Колебания линии крови Ашциллы ослабли до такой степени, что еще как минимум пару месяцев она не сможет использовать ни ее, ни слоты, ни даже просто расовые особенности. Такова была цена за столь могучую божественную силу. «Я задела его», — уверенно добавила девушка, — «но не убила. Похоже, он сбежал в небытие», — недовольно фыркнула она. Тень мягко приземлилась на вершину воли храма, и аж цело слезла с ее рук. «Я сама», — пошатываясь, она направилась к спуску. Тень зашагала рядом, но вдруг остановилась. Увидев напряжение в позе Звездного Императора, аж цело уже было открыла рот, но затем ее ослабшее восприятие тоже заметило отдаленную угрозу. Обернувшись, божества посмотрели вдаль. Сражение новой армии истины у главного офиса приблизилось к завершению. Яшнеровцы уверенно побеждали, пока остатки сопротивляющихся божеств корпорации пытались вырваться из окружения. Часть отрядов армии уже приступила к захвату сторонних небесных башен. «Мы прикончили их безграничного, и так просто яшнеровцы этого не оставят», — мрачно произнесла Ашцилла. «Готовьтесь к обороне. Будет исполнено», — поклонилась тень. С помощью массива переместившись на последний подземный этаж, Ашцилла вдруг получила долгожданное сообщение. Некто телепортировался в волю храма извне. Не прошло и пары секунд, как улыбающаяся девушка стояла перед Каем. «Выглядишь паршиво, кто бы говорил», — усмехнулся мужчина. Приблизившись, божества нежно соприкоснулись лбами. «Прости мою глупость», — опустила взгляд вампирша. «Я не держу на тебя зла», — покачал головой мужчина. Простояв так немного и обменявшись воспоминаниями, они наконец отступили. «Так вот что произошло», — посерьезнел Кай. «До закрытия лаборатории осталось меньше 5 минут, но, как назло, мы оба без сил, а Виолы почему-то нет. Чувствую ее плащ вообще в другой части планеты. Мы можем продержаться». «Можем», — не стал отрицать он. «Нам остается только верить в остальных». Глядя на закрывающиеся врата подземного полигона, Иссуи мысленно готовился к худшему. Небольшая группа яшнеровцев уже приближалась к ним, так что битва была неизбежна. Правда, ученик Лилит, он же глава местного отделения храма, переживал не о себе, а о лидерах организации, что вместе со слабыми мастерами небоскреба скрылись в защищенном убежище. Техника парной культивации давно не приносила им пользы, однако восстановление с ее помощью шло куда более быстрыми темпами. Как сообщил суверен, им потребуется не менее 15 минут. Конечно, за это время они не восстановят даже четверти сил, особенно Ашцилла, линия крови и слоты которой так и останутся заблокированными, но хотя бы станут способны победить большинство звездных императоров. Бросив взгляд на притаившуюся у стены тень, Иссуи направился к массиву переносов. 15 минут у них не будет, но как минимум 4 они постараются выиграть любой ценой. Примерно столько как раз и осталось до завершения карантина. Как только барьер вокруг мира небожителей исчезнет, они смогут запустить протокол эвакуации и телепортировать волю храма за пределы планеты. Но если у Иссуи и остальных не выйдет продержаться оставшееся время, то Кай с Ашциллой окажутся в стане врага. Подземный полигон был чрезвычайно защищен и полностью отрезан от внешнего мира, но именно это и не позволяло запустить перенос изнутри. Конечно, враги далеко не сразу смогут пробиться в убежище, но явно окружат его мощнейшими барьерами или даже призовут на подмогу нескольких безграничных. Иссуи не знал пределов силы своего господина, но все же сомневался, что тот сумеет выстоять против целой армии божеств, даже если успеет полностью восстановиться. Переместившись в главный зал на первом этаже, парень увидел толпу из более чем 5000 небесных монархов. Подавляющее большинство из них были клонами Кая, и только 300 являлись обычными воинами, основным управляющим персоналом воли храма. «Все вы знаете, зачем мы здесь», — обратил Иссуи на себя внимание. «И сегодня мы либо сгинем, либо», — взглянул он на лица воинов и вскинул кулак над головой, — «выстоим». «Слава храму Вечного Пути! Слава храму Вечного Пути!» — ответили ему 1000 голосов. Кивнув, Иссуи, а за ним и тень, молча двинулся к выходу. Как единственные боеспособные божества, они должны были первыми встретить врага. Впрочем, не одни. 5000 клонов Кая направились следом. Являясь монструозными гениями с зашкаливающими параметрами и живучестью, такой толпой они представляли опасность даже для звездных императоров. Выйдя в просторный двор, воины храма остановились. Подняв голову, Иссуи встретился взглядом с пиковым звездным императором, что повис по ту сторону окружающего волю храма барьера. Позади яшнеровца находилось еще 2 десятка божеств послабее, а на земле под ними застыли 1500 небесных монархов и десятки артиллерийских массивов. Лидер отряда новой армии истины уже был открыл рот, как вдруг далеко на западе что-то вспыхнуло настолько ярко и мощно, что даже звездным императорам пришлось прикрыть глаза. Разрывая само пространство кошмарным ревом, колоссальная ветвистая молния выстрелила в сторону входа в лабиринт бесконечных дорог. Мощь атаки оказалась настолько ужасной, что в один миг унесла жизни нескольких десятков тысяч божеств. Предсмертный удар генерального директора Атрии оказался катастрофически жутким, но вместе с его гибелью пал и последний рубеж обороны планеты. К этому моменту более 70% обитаемых секторов мира небожителей уже были захвачены новой армией истины. Усмехнувшись полученным новостям, лидер отряда яшнеровцев вновь посмотрел на Исуи. «Приказываю убрать барьер, отключить защитные системы и сдаться. Будете сотрудничать, и я обещаю достойное обращение с каждым пленным. Но если откажетесь, все умрете». «А хватит ли сил?» – прищурился ученик Лилит. «Оставь бессмысленный блеф. Мы уже все проверили. Здесь только 4 божества, 2 практически полудохлых пиковых звездных императора, которые, скорее всего, куда-то спрятались, и вы двое», — указал яшнеровец на Исуи и Тень. «В последний раз повторяю, оставь слова для других, здесь они тебе не помогут». «Принято», — спокойно отнесся к отказу собеседник. «К бою». Оставшись в главном зале, что уже давно превратился в полноценный оборонительный полигон, Энни, Нарвут и Глифус внимательно наблюдали за происходящим снаружи. Как и другие обычные небесные монархи, они ничем не могли помочь в битве с божествами, однако вполне годились, чтобы сдержать равных себе. В пылу сражения вражеские мастера точно попытаются проскочить в волю храма, дабы разрушить ядро массивов и отключить защитные системы. Само собой, это же отменит и уже запущенную подготовку к эвакуации небоскреба. Пол внезапно содрогнулся, а за окнами ярко полыхнуло. Тотчас включилась громкая сирена, оповещающая о пробитии главного барьера, а снаружи завязалась ожесточенная битва. «Готовьтесь», — связалась Энни с товарищами. «Еще 2 минуты. Продержимся еще 2 минуты». Напряженно глядя на главный вход в волю храма, Глифус молча отсчитывал время. 5 секунд, 10, 15, 17. Череда мощных атак резко обрушилась на бронированные двери и укрепленные стены. Последние выстояли, но вот первые в конечном счете оказались выбиты. Внутрь сходу ломанулись десятки небесных монархов. Сдерживая ответный огонь, стройный ряд бронированных бойцов с щитами уверенно продвигался вглубь. Стоило кому-то из них пасть, как его место тут же занимал другой воин. Не жалея сил, яшнеровцы быстро пробились к первому эшелону защиты, затем ко второму, а следом и к третьему. Потратив всего минуту на захват почти половины зала и уничтожение большей части автоматически турели, солдаты новой армии истины перешли к полноценному нападению. Истощенные, но выжившие щитоносцы пропустили вперед свежих и полных сил бойцов ближнего боя, пока оставшиеся за их спинами лучники и мастера техник готовились к совместному удару по оставшимся массивам защиты. Крепко сжимая глефу, из-за переносного укрытия вышел одетый в новейшую артефактно-технологичную броню великан. Энни, Нарвут и остальные небесные монархи храма также приготовились к бою. До этого они лишь обстреливали противника техниками, но больше им было некуда отступать. Прямо позади находился главный транспортный узел небоскреба. Но если ныне отключенным массивом переноса напавшие вряд ли смогут воспользоваться, то вот пробиться в шахту лифта им ничто не помешает. Защитные перегородки долго не продержатся, особенно если яшнеровцы применят божественные артефакты. «За суверена!» – неожиданно проревел Глифус, врываясь в порядке врага. Каждый взмах его оружия уносил жизни целых десятков рядовых яшнеровцев, а некоторые из них и вовсе погибали от банального давления воли. Не прошло и 5 секунд, как ему с товарищами удалось неплохо оттеснить нападавших. Вот только их количество все не уменьшалось. Солдаты новой армии истины, словно обезумевшие, бросались на великана, тут же встречая свою смерть. Жалкие 3-звездные и 4-звездные посредственности ничего не могли противопоставить мастеру 7 средних звезд, усиленному лучшими боевыми препаратами, редкими артефактами и высокотехнологичным доспехом. «Осторожнее, что-то не так», — связался он с членами храма, ощущая неладное. Чутье не подвело великана. Стоило защитникам воли храма достичь определенных успехов, как противники вдруг стали сильнее. Вперед вышли слаженные группы 5-звездных мастеров во главе с 6-звездными гениями. Стало понятно, что до сих пор членов храма попросту забрасывали одурманенным мясом, дабы истощить и изучить. Ход боя переменился. Яшнеровцы вновь стали пробиваться вглубь воли храма, и только троица храмовников продолжала давать им серьезный отпор. К сожалению, одних лишь Глифуса, Энни и Норвуда было мало для поддержания полноценной обороны. Несмотря на свою силу, они уже не могли тотально подавлять всех вокруг. Союзники умирали один за другим, а враги прорывались все ближе к транспортному узлу. В конце концов троицу храмовников разделили и окружили опытные мастера шести звезд. «Вот черт, простите, ребята, продержитесь еще минуту», — сказал напоследок Норвуд, и связь с ним резко прервалась. Яростно взревев, Глифус попытался прорваться к другу, как вдруг его разум пронзила жгучая пульсирующая боль. Восприятие резко притупилось, сознание затуманилось, а движения замедлились. Скосив взгляд, он увидел высокого краснокожего орка, мастера разума семи больших звезд. Один на один у Глифуса, возможно, и был бы шанс победить его под усилениями, но сейчас, ранее сильно осторожничавшие яшнеровцы, словно дожидавшиеся этого момента, резко бросились в атаку. «Не смогу, не успею», — осознал великан. «Укрепиться, все в защиту, выиграю еще время. Прощайте, друзья». Бесконечная решимость вспыхнула во взгляде Глифуса, и замедливший его мастер разума явно что-то понял. Его глаза широко распахнулись, и он попытался сбежать. Увы, благодаря продвинутым системным умениям контроля воли великан успел еще до боя подготовить душу к самоуничтожению. Атаки противников уже терзали его тело, но до оболочки так и не добрались. Глифус прикрыл веки, и ничего не произошло. Волна чьей-то могущественной силы пронеслась сквозь его душу, и та вернулась в нормальное состояние. Одновременно с этим яркая вспышка осветила зал, и сотни солдат новой армии истины вдруг попадали замертво. Открыв глаза, поваленный врагами великан увидел перед собой одного из яшнеровцев, начального звездного императора. С удивлением вглядываясь в знакомое лицо и прислушиваясь к изрядно изменившейся ауре, Глифус узнал в этом светловолосом эльфе Лайтуса Сикста, некогда первого в рейтинге облачной обители. И где шляется этот пацан? Как обычно, приходится во всем ему помогать, проворчал еще один звездный император. Повернувшись, Глифус увидел парня с длинными красными волосами, тоже одетого в желто-черную униформу новой армии истины. Филигранно воздействуя на раненую душу Норвуда, он изо всех оттягивал его гибель. «Господин Рунтан, глава 35, старый друг». Массивные непробиваемые двери тренировочного полигона разъехались в стороны, и застывший у выхода Кай увидел знакомые лица. Взгляд мужчины скользнул по желто-черным одеяниям яшнеровцев, и ему сразу же вспомнилось послание Рунтана, оставленное в банке измерения духов. «Так вот что у вас случилось. Я слышал, что новая армия истины набирает божеств в отдаленных от центра мирах, но не думал, что и до вас дотянутся». И все же, смягчилось его выражение лица и голос, «Я рад снова видеть тебя, старик». Внимательно разглядывая суверена храма, красноволосый парень приблизился. «Ты на себя-то посмотри», — воскликнул он. «Бороду отрастил, лицо состарил, обогнал в развитии и создал огромную фракцию. И кто же из нас тут старик?» Израненные из суи тень недовольно уставились на спасшего их наглеца, однако что-либо сказать так и не успели. Тишину нарушил искренний смех суверена, к которому затем присоединился и сам Рунтан. Крепко обняв давнего друга, Кай с улыбкой ответил: «Для меня ты всегда будешь стариком». «Чертов парень», — со вздохом проворчал красноволосый, после чего бросил взгляд на прекрасную девушку. «О, и ты здесь?» «Гляжу», — все-таки охмурила его, а еще наставница извалась. «Кто еще кого охмурил?» — фыркнула Ашцилла. «И в отличие от некоторых, я хотя бы оставалась его наставницей до самого конца, пока он не превзошел меня. А вы снова как собака с кошкой», — покачал головой Кай и положил ладонь на плечо Рунтана. «Ашцилла теперь не просто моя девушка, она мой партнер на пути боевых искусств и мать моих детей. Поэтому, надеюсь, вы все-таки сможете поладить. Спустя столько-то лет, Ашцилла, тебя это тоже касается». «Конечно», — мягко кивнула вампирша. Она уже давно не была той молодой и во многом наивной девочкой, что только вырвалась в открытый мир. «Спасибо, что помог нам в этот тяжелый момент, Рунтан», — искренне поклонилась Ашцилла, переведя взгляд с Кая на нее, а затем обратно. Ошарашенный парень приоткрыл рот. «Детей, вот уж не ожидал. У нас много чего произошло, и я был бы рад с тобой поболтать обо всем, но, к сожалению, время поджимает». Пройдя мимо Рунтана, Кай остановился возле Лайтуса Сикста. С их последней встречи внешность эльфа тоже несколько изменилась. Его плечи стали шире, во взгляде поубавилось высокомерие, а молодое лицо лишилось типичной эльфийской слащавости, приобретя более мужественные и жесткие черты. «Я благодарен за твою помощь. Знай, храм Вечного Пути и я сам не забудем этого. Мы в долгу перед тобой. С гордостью принимаю вашу благодарность, властитель насмешка судьбы». Полноценно поклонился Лайтус. «Что с ним такое?» – удивился Кай. «В каком смысле?» «Вроде ничего», – ответил Рунтан. «Тут скорее что с тобой такое? Достиг пиковой стадии, а теперь ожидаешь другой реакции? То, что вы были врагами какое-то время, не означает, что он вдруг забудет о вежливости. Лайтус всегда уважал силу. Пожалуй, ты прав. Идем к пульту управления», – огласил Кай. Его воля охватила присутствующих, и воины очутились в просторном помещении, напоминающем аудиторию. Вниз от входа шли три ряда компьютеров с креслами, а в конце на стене находился огромный экран, демонстрирующий яркий голубой шарик посреди бескрайней черноты. Мир небожителей открылся примерно 2 минуты назад, и воля храма незамедлительно переместилась в открытый космос. Небоскреб не являлся полноценным кораблем, но все же обладал необходимыми устройствами для межзвездных путешествий. «Почему мы остановились?» – задался вопросом Кай. «Новая армия истины атаковала не только мир небожителей, но и многие соседние. Мы не сможем сократить путь через их врата Айкумены, а своим ходом будем добираться до Эпикрии аж 4 месяца», – отчитался Иссуи. Мужчина нахмурился. Проблему мог бы решить артефакт Верштейнов, однако он остался на Эпикрии на тот случай, если храму Вечного Пути вдруг придется эвакуироваться. «С нашими удалось связаться?» «Нет, господин Кай. Похоже, врата большинства промежуточных миров были закрыты ради безопасности, а они, как вы знаете, являются основными узлами галактической сети. Но могу с уверенностью сообщить, что Эпикрию вторжение не задело». Взгляд Кая упал на пустующее кресло у компьютеров. При необходимости их можно было использовать для ручного управления массивами воли храма. Однако Суверену хватило лишь мысли. Связавшись с ядром центрального массива, что располагалось в защищенном помещении прямо под его ногами, Кай активировал стелс-системы. Основанные на божественных артефактах и клочке рваного плаща путника, они вмиг скрыли волю храма. «Будем ждать», — решил мужчина, заняв главное кресло. «Икт все поймет, и кто-то придет за нами с межгалактическим трансфером врат Айкумены. Лучше так, чем разминуться, ища способ попасть к ним». «Икт», — поинтересовался Рунтан, сев неподалеку. «Игдрасиль, мой первый сын и ныне один из иерархов храма», — пояснил Суверен. «Он не Аташцилы, а помни, что дерево, что я забрал из скрытой долины Айве». Услышав знакомое название, Лайтус оторвал взгляд от экрана и заинтересованно повернул голову. В конце концов именно он сражался с Каем за последний плод с того древа. «Я продолжил взращивать его, и после определенных событий получил еще более могущественный фрукт, а также энта. Меньшего от тебя и не ожидал», — хмыкнул красноволосый. «Вы так быстро стали божествами, но при этом я не вижу искажений в ваших божественных оболочках, как от обычных пувов. Вы способны познать стихии на уровне мудреца». Сменив тему, Кай посмотрел на Рунтана и Лайтуса. «У нас для такого была пагода небесного возвышения, легендарный артефакт создателя и буквально сердце миров испытаний. Но где вы нашли нечто сопоставимое? Тут скорее не артефакт, а область. Особый участок лабиринта бесконечных дорог, куда нас привели после вербовки. Расскажешь поподробнее?» Слегка наклонился Кай, пока остальные рассаживались по свободным местам. Чуть в стороне остались стоять лишь тень с Лайтусом. Подняв взгляд к потолку, Рунтан на миг задумался. «Это произошло незадолго после вашего ухода. Сперва к нам наведался Цзян Дао. Он не умер, скорее, переродился. К нам явился его ученик, Цзян Сюинь. Облаченный в могущественные божественные артефакты, он легко прорвался прямо во дворец. У него была истинная татуировка разрушения и созидания, а также лазурный куб. Он не назывался именем учителя, но и без этого было понятно, что внутри парня теперь душа Цзян Дао, новая и менее развитая душа. Все резко встало на свои места. Кай наконец понял смысл тех слов, сказанных ему Цзян Дао перед выходом из бесконечного лабиринта Бильтис. «Постарайся поскорее проснуться от этого глупого сна, Улих», – прошептал мужчина. «Что?» – опешил красноволосый. «Это не первая его реинкарнация. Цзян Дао – это Улих, первый генерал лорд Рококо Яшнера. Официально он умер, но до недавней моей встречи с Яшниром тот считал, что я подчиняюсь именно Улиху, то есть считал, что он возродился. Им мог бы быть Ушор, но он и так работает с новой армией истины, да и сам Яшнир в конце концов назвал его Риизором. Значит, Улих переродился в ком-то еще, и теперь понятно, что это был Цзяндао. Кто еще смог бы использовать лазурный куб, как не первый генерал? К тому же он подходит по возрасту. В отличие от Цзяндао, Ушор к моменту начала сценария сбора урожая уже был божеством, а потому никак не мог войти в миры испытания и претендовать на пагоду, поделился Кай размышлениями со Шцилой и Рунтаном, попутно подкрепив их образами из памяти для большей ясности. Что же до остальных, то им такие подробности были ни к чему. Вау-вау, погоди, парень, погоди. Рунтан выставил перед собой ладонь, столько неожиданной информации. Но, кажется, я понимаю общую картину. Что Улих хотел от вас? Узнать, куда ты отправился, и воспользоваться нашим пространственным массивом. Пригрозил той клятвой, что я обманно дал вместо тебя на земле, и нам пришлось пойти на уступки. Он отправился в миры испытаний, да, но его там не было, покачал головой Кай. Личность такого масштаба мы точно заметили бы, а в банальную смерть я попросту не верю. Яшнир, конечно, упоминал какой-то барьер, что мог остановить обладателей осколков божественной оболочки, но ничто не мешало Улиху отказаться от них. Так что либо Улих решил вообще не рисковать ради наследия Магнуса, либо с ним что-то случилось, задумчиво произнес Кай, и поднял взгляд. Ладно, продолжая историю, оглянувшись на остальных присутствующих, что не могли не заметить странную паузу и обмен зашифрованным эхом между троицей божеств, Рунтан кивнул. Примерно через год после Цзяндао в соседний регион прибыла группа звездных императоров, чтобы отобрать кандидатов в новую армию истины. В первую очередь они искали, конечно же, божеств и тех, кто способен ими стать. Кто-то легко велся на сладкие обещания и демонстрируемые ресурсы, а кто-то пытался сопротивляться. В последнем случае яшнировцы особо не думали, банально истребляя непокорные фракции в назидание другим. Один раз даже целую планету опустошили. Они действовали быстрее, чем распространялись новости, однако моя линия крови позволила предсказать их приход. Отец в то время уже находился в глубочайшей медитации, занимаясь восстановлением тела, поэтому я решил скрыть его на вершине дворца, куда даже система не могла пробиться. Но сам рисковать не стал. Я не хотел навлекать беду на свою империю внезапным исчезновением, поэтому принял приглашение в новую армию истины. Лайтус тоже попал в число кандидатов. «Вас было много?» — вклинилась Ашцилла. «Нет, почти сотня со всего региона Бильтис», — покачал головой Рунтан. «Увы, только мы двое дожили до этого момента. Большинство сгинуло в попытках стать звездными императорами, а еще дюжина во время атаки на клан девятиглавой небесной гидры и вторжения в мир небожителей. Так или иначе, после присоединения к армии нас отправили в лабиринт бесконечных дорог. Несколько лет мы двигались к главному лагерю». «Погоди, несколько лет?» – нахмурился Кай. «Там ведь за считанные часы можно дойти отсюда до Сахи». «Знаю, но то место лагерь был очень далеко. Лабиринт не ограничивается только Айкуменой. Как я понял, он постоянно растет, стремясь связать вообще всю Вселенную. И так как система не всесильна, то наш лагерь находился далеко за пределами ее восприятия. Впрочем, лагерем это было лишь на словах. То место кардинально отличалось от любого другого участка лабиринта. Это была пещера размером со звездную систему, внутри которой находилось светило и десяток обитаемых планет. Такая область не могла появиться сама по себе, усомнилась вампирша. Я тоже так подумал, согласился с ней Рунтан. Поначалу нам казалось, что его создали сами первые, но со временем я изменил свое мнение. Я долго изучал лазурный куб и круговорот жизни в нем, и я отлично знаком с наследием Бильтис, где тоже было немало информации о первых. Но лагерь он отличался от всего, что я знал про них. Его будто бы создал кто-то другой, но при этом не менее древний. Той звезде было более 13 миллиардов лет. Она казалась живой и почти в 1000 раз ускоряла время вокруг себя даже для божеств. Пусть в конечном счете эта сила и иссякла. Все отобранные таланты, включая нас, развивались на первых 3 планетах. Что же до остальных миров? Рунтан сжал кулаки и опустил взгляд. Это были колоссальные фермы из миллиардов разумных, каждому из которых было уготовано стать чьим-то ресурсом. «И вы», — похолодел голос Кая. «Мы отказались», — решительно ответил Лайтус, Когда красноволосый затих, я и господин Рунтан достигли божественности своими силами. Конечно, за счет редких божественных фруктов и уникальных настоев, но без помощи темных искусств. Нас заставляли достичь ступени звездного императора, но темные искусства не навязывали. В конце концов конкуренция за подобные ресурсы и так была сумасшедшей. Вот как, суверен храма помассировал переносицу. Теперь понятно, откуда у Яшнира столько безграничных и неслабых звездных императоров. Местные ожидали совершенно иного. Ага, как понимаешь, меня нисколько не прельщала участь невольного солдата новой армии истины, но зато я не сомневался, что встречу тебя здесь в ближних мирах, продолжил Рунтан. План был очевиден, дождаться вторжения, скрытно покинуть армию и найти вас, но как ты избежал контракта, не верю, что Яшнир не позаботился о контроле за своими солдатами, произнесла Ашцилла, крутанувшись на кресле, избегая внимания системы, мы не пользовались ее клятвами, а контрактов на путах искры попросту не хватило бы на все 240 тысяч божеств новой армии истины. Нас с Лайтусом заставили подписать контракт пика божественного ранга, далеко не самый сильный, но для всего лишь начальных звездных императоров его должно было хватить с головой. Так, думали они, я же соглашаться с этим не собирался, потратив тысячи лет на разработку подходящей божественной способности. Не зря же я столько времени изучал лазурный куб, улыбнулся красноволосый. Обретя восприятие струн и колебаний, я многое подчеркнул из воспоминаний о нем, что и стало решающим фактором. Кай понимающе кивнул, вспомнив, как старик когда-то снял с себя даже системные клятвы при помощи круговорота жизни. Похвальная решимость, уважительно кивнула вампирша. Ради свободы ты даже пожертвовал изначальным слотом. Пожертвовал, хмыкнул Рунтан, переведя взгляд на девушку. Я образно. Все же очень редко божества тратит слот на небоевую способность, тем более изначальный. Не нужно недооценивать меня, усмехнулся парень, окутав ладонь пурпурно-оранжевым пламенем. Снятие контрактов лишь одна из граней моей силы, плавящего духа бойца. Звездные императоры интуитивно ощутили исходящую от огня опасность, но разобрать смогли лишь его основные стихии – душу, тело, огонь и пространство. Их божественного восприятия попросту не хватало для большего. Даже вознесенным требовалось время и достаточная близость, чтобы хотя бы поверхностно разобраться в сути чьей-либо способности. И лишь один Кай сразу все понял. Улучшенное энергозрение не оставляло места загадкам. Увидев каждую струну и каждое колебание, он в мгновение ока проанализировал силу Рунтана. Соответствуя названию, плавящий дух бойца позволял плавить и менять форму как физического тела, так и духовного, при этом сохраняя их изначальную целостность. Так старик и освободился, банально расплавив сердце божественной оболочки и вытянув его из-под оков контракта. Разумеется, те пытались остановить Рунтана, но причиняемые контрактом боли даже попытки убить не остановили парня. Предусмотрительно сплавив плоти божественную оболочку, он многократно укрепил ее за счет физических параметров. Само собой, эту силу можно было использовать и на других. Она могла исцелять и освобождать, а могла калечить и уродовать. Требовалось лишь коснуться цели, и, если ее защита не справится, плавящий дух бойца с легкостью исказит или даже разорвет божественную оболочку. Впечатляет, похвально кивнул Кай. Этим ты исцелил душу Нарвуда. В том числе, не стал отрицать Рунтан, погасив пламя. Я знал, что захват мегаполиса Атри будет наиболее тяжелым и долгим, поэтому и вызвался участвовать в нем. Только здесь новая армия истины могла не справиться до конца карантина, что давало нам шанс успеть сбежать. Собственно, мы с Лайтусом уже готовились покинуть планету, когда я вдруг ощутил отголоски ауры Ашциллы. Решив все проверить, мы и наткнулись на ваш небоскреб. Дальше ты все сам знаешь. Кай и Рунтан общались еще пару минут, как вдруг картинка на громадном экране изменилась. Один за другим из пространственного тоннеля в небытие выныривали огромные боевые корабли, пока в конце концов на орбите мира небожителей не повис целый флот. Корпорация А3 прибыла вернуть свое.